приходит Эдип. Эдип. О, милая супруга Иокаста, зачем меня ты вызвала из дома? Его послушай и суди, сбылось ли ужасное вещание богов? Кто он такой? Что хочет мне сказать? Он из Коринфа, с вестью, что Полип, отец твой, умер. Нет его в живых. Что говоришь ты, гость? Скажи мне сам, вестник. Коль должен я сказать сперва об этом, знай, что стезею мертвых он ушел. Убит он или умер от болезни? Чтоб умереть, немного старцу нужно. Так от болезни умер он, несчастный, и от того, что был преклонных лет. Увы, к чему нам было чтить, жена, полеты птиц и жертвенник пифийский, провозгласивший, что суждено мне отца убить родного? Вот он, мертвый, лежит в земле, а я не прикасался к мечу. Но, может быть, с тоски по сыну скончался он, так я тому виной? Воит унес Полип все прорицания. Поистине, они лишь звук пустой. Иокаста. Тебе об этом мало ль я твердила? Твердила ты, но страх меня смущал. Отныне страхом не терзай души, но ложа материнского боюсь. Чего бояться смертным? Мы во власти у случая, предвиденьем и чужды. Жить следует беспечно, кто как может, и с матерью супружества не бойся. Во сне нередко видят люди, будто спят с матерью. Но эти сны пустое, потом опять живется беззаботно. Ты дельно говоришь, но мать в живых? А если мать в живых, то хоть и дельно ты говоришь, меня тревожит страх. Но гроб отца тебе успокоение? О да, но той живой еще боюсь.